Глава 62. Глазки пуговки. Когда Недертон вошел в квартиру, Томас сидел на высоком стуле, а Ренни развлекала его, щекоча одну из нянюшкиных пандаформ. Та лежала спиной на красной столешнице, и Томас самозабвенно гуглил, глядя, как она извивается. «Привет». Недертон наклонился и поцеловал Ренни в лоб. «Привет. Как лев?» «Депрессует». Недертон выпрямился. Начение ООК полно родни, чересчур крипторхической на его вкус. Он глянул на диван, увидел контроллер там, где его оставил. «Где Перри?» Вызвала машину из СПА. «Отвезти ее обратно на Флорал-стрит. Там что-то среднее между капсульным отелем и моргом. Я попросила ее провести мне виртуальную экскурсию на их сайте. Клиенты все сплошь женщины. Тела полубиологические или какие, юридически принадлежащие кому-то другому, это все-таки жуть». «Да». Недертон открыл холодильник. «Хотя в данном случае без Перри ты бы не познакомилась с Флинн так близко. Если бы ей для каждого визита арендовали другую перифераль, не было бы такого ощущения. Да я бы не почувствовала так Лондон, если бы не захотела его посмотреть. Не побывала бы в косплейных зонах, поскольку ты туда не ходишь. Они для детей и туристов. Поведем туда Томаса, когда подрастет». «Чипсайт замечательный», — сказала она. «Одни запахи чего стоят? По большей части это фекалия, лошадиные и человеческие». «Толпы народу?» «Почти все боты. Гораздо лучше представляешь, как это было, чем в любой дополненной реальности. Карнаби-стрит, например, ДР, и по сравнению с Чипсайдом это очень бледно. И от посетителей не требуется одеваться соответствующе, что разрушает визуальный ряд». Недертон не увидел в холодильнике ничего соблазнительного и захлопнул дверцу. Заглянув в срез, он нашел глазами контроллер. На душе было кисло от того, что нельзя поделиться с Рейни услышанным от Льва и Лоубер. Треть нянюшки отдергивала от Рейни лапу, словно боится щекотки. Недертон поглядел на нее, и она как будто бы тоже поглядела на него из глазок пуговок. «Давай», — сказала Ренни, — «правильная мысль». Недертон подошел к дивану, сел рядом с обручем и надел его на голову.